тело дышит тяжело, ухо ловит отголоски, ковыляет, как весло, мозг продолговато плоский, в небеленый потолок человеческой избушки провалился уголек, жарко тлеет на подушке, едкий курица дымок, запах с привкусом солодки, поршнем движется комок по шероховатой глотке. В изголовье месяц ржет, в нетерпенье бьет копытом, золотое время лжет, верь, мол, век тобой испытан. Догорает человек, одеревенели ноги, побежали из-под век люди, звери и дороги.